Наблюдайте за морем. Я с Индирским ухожу на охоту. Фиона поселилась в Еранге-Эляя у мыса Марикан. Один за другим уходили из жизни ее близкие друзья. Гражданская война уносила их, словно ветер, осенние листья, и не хватало слез, чтобы оплакивать мертвых. Фиона замкнулась в себе, каменея от тоски и беды. Истаивала и ее надежда на встречу с Андреем, и все сильнее укоренялась мысль: если был бы жив, давно был бы в Охотске. По нескольку раз в день поднималась она на утесы Марикана, напрасно вглядываясь в морскую даль. В невесомом свете весеннего дня было пустынно море. Не вставали на горизонте фонтаны корабельных дымов. Фиона возвращалась в юрту и погружалась в сонное забытье. «Проснись, Фиона!» — разбудил ее однажды Эляй. «Большие суда пришли, однако. За мысом Марикан в маленькой бухте стояли на якорях два парохода». «Ставрополь», — прочитала Фиона название первого. «Индигирка», — повторила название другого, с замиранием сердца следя за спуском шлюпок. Эляй, хотя и жаловался на свою слепоту, первым разглядел звезды на солдатских шапках. Высадившиеся люди задержали Фиону и Эляя, привели их к Степану Вострецову. Фиона рассказала, что в Охотске стоит отряд генерала Ракитина, а в Булгино, на другом берегу Кухтуя, елагинцы, и никто не подозревает о пришедших пароходах. «Спасибо за помощь. Я воспользуюсь вашим советом», — ответил Вострецов, с удовольствием оглядывая Фиону. «Нельзя победить тех солдат, которым помогают такие девушки». «Женское мужество возвышает мужчин», — изрек Пшеничный. Вострецов приказал бойцам оставить шинели, вещевые мешки, лишние патроны. Расстояние до Охотска надо было пройти за короткую белую ночь, и десантники, не теряя времени, двинулись в путь. Фиона и Эляй показывали безопасные броды через бурные потоки, вели по горным прижимам. Под ними ревело гневное море. Белая ночь сгущалась. Краски тайги гасли, под ногами хлюпала вода. Из моховых пластов дыбились грязные фонтанчики. Тарыны со звоном рассыпались, когда бойцы вступали на их хрупкий лед. В предрассветном тумане вошли в спящий городок. Пшеничный, счастью отряда, окружил казармы. Вострецов направился в штаб Ракитина. В штабе беспробудно спал дежурный офицер. Вострецов открыл дверь в соседнюю комнату. Там, на кровати, прижав голову подушкой, кто-то лежал. «Попался, ваше превосходительство!» — крикнул Вострецов, наваливаясь всем телом на лежащего. Офицер проснулся, скинул с себя Вострецова, схватил его за горло, началась молчаливая борьба. Вбежал боец и помог Вострецову связать пленного. «С добрым утром, генерал Ракитин!» с насмешливым торжеством сказал Вострецов. «А молодцом дрались, словно кузнец. Чуть-чуть меня не придушили». «Какой я вам гениал! Я капитан Энгельгард, а гениал на охоте». Вострецов поручил комиссару разоружить захваченных в казармах попеляевцев, а сам отправился на поиски Ракитина. Бойцы обшаривали каждый куст, прочесывали прибрежную тайгу. Генерала не было. Только перед обедом один из бойцов заметил в кустах Индирского. «Стой!» — приказал он. «Ты кто такой?» «Денщик своего барина», — соврал Индирский. «А где барин?» «По соседству. На уток охотится. Веди». Индирский лихорадочно соображал, что же делать. Сзади слышались громкие голоса, раздались выстрелы. «На Охотск напали приисковые партизаны. Надо бежать в Булгино, к Елагину, иначе...» Он обернулся, свалил с ног красноармейца и без оглядки кинулся в стальник. «Искать Ракитина нет времени. Надо спасаться самому». Индирский пал в стальник